А жандармы все это время не спускали с Пабло глаз и молчали. Потом один спросил: «Что с нами сделаешь?» «Расстреляю», — сказал Пабло. «Когда?» — спросил тот все таким же сиплым голосом. «Сейчас», — сказал Пабло. «Где?» — спросил тот. «Здесь», — сказал Пабло. «Здесь и сейчас. Хочешь что-нибудь сказать перед смертью?» «Ничего», — ответил жандарм, — «ничего. Но это мерзость».